Я волна любви, теплоты, нежности полна. Я волна, та в мироздании, разливаясь круг тебя, впусти в свою жизнь меня. Я волна неги, радости, юности, да той, что без уныния и тоски. Я волна ажурности, красок, тех в жизни всплесков глубины, без потаенности, но волжбы. Я волна безразности, где ты и я едины в шлейфах, орел надежды, веры. Я волна искристости, любой твоей мечты, обретая вместе с тобой вечность. Я волна откровений, прострой всего, я ведь полноценна. Соединение разных циклов, переходов от одной жизни, от одного тела в другое. Мы с тобой едины в этом водовороте событий, но без страстей. Мы с тобою средина, да вновь кружение. Прими меня, течь, бурлить, играть в своих действах. Сценарий жизни до бескончаемости, перерождения, игра ума, вновь упадания, взлеты, мики, блики. Все это я, без теневых окрасов. Я и ты. Единое течение во всей красе и полноводности, в бликах каждой капельки, вбирая трепетность и океана мирового, полосочка земли и неба, горизонт души и тела, мы слиты воедино. Второе, как и душа, но в обрамлении, я волна твоя. Цени все то, что зришь, да принимаешь в очередностях. Так вторила у брега река, а в ней блистала переливами, где с пенкой, в водоразделах без повторений, в обыденности восприятий, бурлящая волна, из глубины всходящая, как и твоя душа.